европейской цивилизации. Тассилон, год рождения неизвестен, год смерти около 794-го, последний герцог баварский. Наконец, коснемся еще одного военного предприятия Карла, важного во многих отношениях, его похода против испанских мавров. В 777 году Карл Великий находился в Падерборне в Вестфалии и держал там сейм свой. Отсюда является посольство от испанских мавров, недовольных Абдер-Рахманом, и просит против его помощи. Карл охотно принял предложение и обещал помочь. В 778 году он явился в Пиренеях, почти без сопротивления дошел до Эбро. Сопротивление встретило его у стен Сарагоссы, но здесь союзники изменили ему, со всех сторон поднялось на него мусульманское народное население, он должен был отступить. Абдер-Рахман, около 734-788 год, основатель арабского эмирата на Пиренейском полуострове и династии кордовских омейядов, эмир с 756 года. Здесь-то, в долине Ронцевальской, в ущелье Пиренеев, задний отряд его был разбит горцами, и здесь погиб известный в поэзии средних веков Роланд. Летопись говорит о нем просто: «Пал Роландус комес литорис Британия». Роланд — граф побережья Британии, латинский. Более подробных и положительных исторических сведений нет никаких, но Роландом овладела народная поэзия, и имя его гремело в западной эпопее. Роланд, год рождения неизвестен, год смерти 778, франкский маркграф. Вообще этот поход Карла Великого, несмотря на несчастливый конец свой, имел много результатов. Во-первых, за Францией после этого похода осталась северо-восточная часть Испании, Каталония, где впоследствии устроена была марка испанская. Здесь стихии германо-римская и маврская слились в одну особую цивилизацию, резко и ярко отразившуюся в поэзии Прованса. Во-вторых, поход Карла против арабов получил священное великое значение. Если Карлом в этом случае руководили виды политические, то народная фантазия разыгралась на эту тему религиозным образом. Создала здесь религиозные идеалы, а поэтому в начале крестовых походов мы видели целый ряд эпопей, возникших из этих воспоминаний. Таковы были военные труды Карла Великого. Он не уклонялся от них до самой преклонной старости. Только в последние годы своей жизни он жил обыкновенно в своем любимом городе Аахене, посылая дружины свои под начальством трех сыновей своих, даровитых юношей, из которых, однако же, двоих самых лучших отняла у него смерть еще при его жизни. Следствием этих войн было соединение всех германских племен под одним владычеством. Переселение народов остановилось. Карл положил конец этому движению и дал возможность развиваться новому порядку вещей. Он обвел свое государство марками, лимес. Это были пограничные области, состоявшие на особенных правах. Они шли от Адриатического моря вверх по краям жилищ лангобардов, баваров, франков, турингов, саксов до Эйдера, начиная с марки испанской, марка восточная, аварская, из которой впоследствии образовалась Австрия и другие, наконец, вдоль по Эльбе и Сале до Эйдера, марка франкская. Во главе марки стояли маркграфы. Здесь построены были крепости, стояли значительные дружины. Это была, так сказать, стена, укрепление империи. И если впоследствии монархия Карла разложилась, то она разложилась в этих пределах, назначенных Карлом, следовательно, дело его не было бесплодно. Здесь-то, в этих пределах, дал он возможность развиться тому образованию, которое мы называем европейским. Посмотрим на деятельность Карла как законодателя. Мы видели, что еще меровинги, особенно первые, стремились к водворению порядка в хаотическом обществе, подчиненным им, и погибли в борьбе за этот порядок против анархических элементов, не хотевших ему покориться. отдельные палатные мэры,